Глава 44. Суд истины. Провинция Джарат. Империя Куур. Через 3 дня после того, как Керин понял, что тоскует по дому. Нинавис вернулась из кухни с кофейником. «Что я пропустила?» «Все это ловушка, устроенная Релосом Варом, и я все равно убью его, а жена герцога Каина мертва, но по-прежнему жива». Керин выхватил у нее кофейник и налил себе напитка. «Ты рассказала ему о Релосе Варе?» Нинавис повернулась к Кирину. «И ты все еще здесь?» «Ты что, шутишь? Упустить шанс точно узнать, куда он направился дальше?» Кирин повернулся к Джанель. «То есть Ксиван Каин — вампир, как Гадрит?» «Примечание. Честно говоря, неплохой способ взглянуть на это, но все равно глупый». «Похоже на то», — признала Джанель. «По крайней мере, мне так кажется. Хотя она меньше пользуется колдовством». «Это уже хоть что-то», — сказал Кирин. «Не знаю», — сказала Джанель. «Она потрясающе владеет мечом». «Опять же, зачем тебе знать магию, если ты можешь поглотить чью-нибудь душу?» — спросил Коун, а затем вновь принялся за чтение. Рассказ брата Коуна. Ледяные владения. Йор Куур. Стражники втолкнули брата Коуна в огромный зал, и жрец рухнул на колени. «Это действительно необходимо?» — спросил Турвишар Делор. Коун вытер кровь с губ и попытался встать. Охранник, которому явно больше нравилось, когда Коун лежал, ткнул его древком копья, заставив жреца вновь упасть ниц. Брат Коун должен был догадаться, что его первым и заподозрят в пропаже Джанель. Сейчас жрецу было не до того, чтобы любоваться геометрическим совершенством большого зала. В воздухе пахло морозной свежестью. Коуну даже показалось, что он вышел из собора навстречу зиме и снегу в ясный зимний день. Если, конечно, не считать толпы йорцев, решивших с ним разобраться. Если, конечно, не считать герцога, стоявшего возле гигантского очага, расположенного в центре. Сердце Коуна оборвалось, когда он понял, что ни Релос Вар, ни Сенера не присутствуют. Он рассчитывал, что если они будут здесь, и Сенера воспользуется именем всего сущего, это подтвердит его невиновность. Они ведь легко могли докопаться до истины. «Мы проверили все комнаты, ваша светлость», — сказал охранник. «Ее нет во дворце». Герцог нахмурился. «Кто в последний раз видел Джанель?» — обратился он к женщинам, стоявшим чуть в стороне. Вперед вышла ровесница герцога. Висижау приветствовала Джанель по ее возвращении. Женщина помоложе, предположительно Висижау, резко повернула голову, глядя на говорившую, а затем шагнула вперед. «Я ушла после того, как Сегра принесла ей еду, муж мой. Но я должна сказать, что Джанель казалась несчастной. Возможно ли, что она не хотела здесь находиться? Этот юноша, колдун, не так ли? Разве он не мог помочь ей сбежать?» Брату Коуну потребовалось несколько секунд для того, чтобы понять, что под «юношей» имели в виду его. «Я не...» Стражник дал ему пощечину. Брат Коун поднес руку к лицу. Челюсть тупо пульсировала от боли. «Пусть он говорит», — приказал герцог. Брат Коун вновь попытался встать и почувствовал прикосновение чужой руки. Турвишар шагнул вперед, чтобы помочь ему. «Спасибо», — пробормотал он. «Не за что». Брат Коун вытер кровь с губ своим оголе. «При всем моем уважении, ваша светлость, я не видел графа, по крайней мере, на него как затмение нашло. День прошел, два, сколько всего, он запутался. И я не в состоянии даже предположить. А, он запнулся. Побег просто невозможен». «Для тебя», — сказал герцог Каин, — «но, возможно, не для нее». «Может быть, она выбралась из окна», — предположила Висижау. «И что?» — спросил Турвишар. Спустилась по стене замка во время снежной бури, одетая в одно лишь платье. Я сомневаюсь, что она была достаточно сильна, чтобы карабкаться по стенам в зимнем снаряжении. «Вы оба волшебники», — огрызнулась она. «Что вы с ней сделали?» «Нас не пускают в ваши апартаменты». «Довольно!» — раздался голос герцога. Все притихли. Каин шагнул вперед. Стук шагов по каменному полу отдавался эхом. Наконец он остановился перед несколькими мужчинами, теми самыми, что присутствовали, когда Дарзин Демон сжег дневник брата Коуна. Сам Дарзин, очевидно, вернулся в столицу. «Сын!» — обратился герцог к Экситхару. «Ты имеешь к этому какое-нибудь отношение? Я понимаю, что эта женщина смутила тебя, но она важна для моих планов». «Жрец, вероятно, лжет», — прервал его сэр Арет. «Он всегда защищает ее». Рыцарь встретился взглядом с герцогом и оборвал речь на полуслове. Каин снова обратил свое внимание на сына. Брат Коун обнаружил, что затаил дыхание. Если Экситхар или кто-то из его друзей был замешан в исчезновении Джанель, то Экситхар, скорее всего, сознается. А вот если он убедит своего отца в том, что у брата Коуна слишком развито воображение, или, что еще хуже, жрец прикрывает побег Джанель, у того будут большие неприятности. О, Коуна трясло при одной мысли о том, чем это может для него закончиться, не говоря уже о том, чем это могло уже закончиться для Джанель. «Итак», — Экситхар моргнул, а затем бросил панический взгляд на своих друзей. «Отец, я...» — он облизнул губы. «Я в этом не замешан, клянусь, я не знал». Он взглянул на жен. Герцог вздохнул. «Ты имеешь в виду, что ты не знал, но твои друзья знали?» А затем внезапно схватил сэра Рета за Лаэвос. Рыцарь попытался схватиться за меч и обнаружил, что полдюжины солдат уже наставили на него обнаженные мечи. «Мне не составит большого труда, всадник», — сказал герцог, — «вышвырну тебя прямиком в бурю. Вдобавок ты здесь новенький, так что мой сын не понесет никаких потерь, если я убью тебя. Так что расскажи мне все». Сэр Арет не колебался. «Это была идея Дарзина Демона, мой господин. Розыгрыш, и ничего больше. Он сказал, что холод ее не побеспокоит, потому что она Агенра из дома Детал». При этом признании все собрание разразилось возмущенным ропотом. Брат Коун тоже почувствовал гнев, но совсем по другим причинам. Джанель действительно была устойчива к холоду, но Дарзин Демон не мог этого знать. Он скорее должен был предположить обратное, потому что королевские дома не учили женщин магии. Это означало, что Дарзин Демон попытался походя убить Джанель, если, конечно, предположить, что сэр Арет не лгал. Ведь это с самого начала могла быть идея самого рыцаря. «И как вы проникли в покои жен?» — требовательно спросил герцог. «Конкретней!» И в этот момент закричала женщина. И все обернулись к главному входу. В зал вошла мертвая женщина. Она могла бы казаться весьма красивой, если бы не была столь явно безжизненной. Эта женщина казалась ожившим трупом, но долгие годы оставленным на льду. Застывшие голубые кристаллы намерзли на ее кожу, подобно крошечным драгоценным камням. Лед и холод иссушили ее плоть. Она не была йоркой. Для этого ее кожа выглядела слишком темной. Ее волосы напоминали змей, покрытых чешуей из черной шерсти и стянутых сзади серебряными булавками и кольцами. Она была одета так, словно готовилась к битве, вся в серебре кольчуги и сверкающей стали. Казалось, при дворе герцога она была совершенно излишней. Но ее манеры могли вызвать зависть любого государя. За ней следовали две женщины, служанки королевы войны, и одной из них была Джанель. В огромном зале воцарилась потрясенная тишина. Ксиван Каин, мертвая, но не умершая герцогиня Йора, расхохоталась. «О, муж!» — ухмыляясь, сказала она. И от того, что между черепом и кожей оставалось слишком мало ткани, улыбка ее казалась еще ужаснее. «Неужели они так быстро забыли меня?» «Прошло много времени, любовь моя», — сказал герцог Каин. Выхватив меч, Ксиван обвела им собравшихся придворных, а затем вновь вложила в ножны. «Неужели вы думали, что сможете удержать меня лишь потому, что убили меня? Думали, что это будет так легко?» «Ксиван, ты решила вернуться?» Казалось, увидев ее, Каин не расстроился, не удивился. «Ты же знаешь, я всегда хотел, чтобы ты была здесь, а не в этих проклятых пещерах!» Она усмехнулась. «Да, и я скучала по тебе и по Экситхару. Мне нужно было время, чтобы все обдумать». «Прошло 15 лет», — напомнил ей Каин. «Кто же знал, что мне будет так трудно смириться с тем, что меня убили? Опять же, я не думала, что ты будешь счастлив со мной, если я уничтожу весь твой двор. Хотя мне очень этого хотелось. А теперь...» Она склонила голову на бок. «Я здесь, не так ли?» Он подхватил ее на руки и закружил вокруг себя, а потрясенная толпа отшатнулась назад в плохо скрываемом ужасе от этого проявления привязанности. Одна из жен упала в обморок или как минимум притворилась. Брат Коун, которого больше не охраняли, направился к Джанель. Она вцепилась ему в руку. «О, слава восьми, что с тобой все в порядке!» Она коснулась его лица. «Хотя с этими синяками надо будет что-то сделать. Я беспокоюсь о вас, у вас идет кровь». Он взглянул на другую женщину. «Если вы не возражаете, я смотрю ее ногу. Пожалуйста». Ее спутница, тоже хорвежка, глянула мимо него и помахала кому-то рукой, словно приветствуя друга, которого давно не видела. «Турвишар», — понял он. Она махала Турвишару. Он повернулся к Джанель. «Как это?» «Я споткнулась на льду», — объяснила Джанель, когда убегала от Эйонарик. Поскольку разговаривали лишь герцог и герцогиня, да и то они давно перешли на шепот, то слова Джанель с совершенной ясностью разнеслись по всему залу. Герцог вновь обратил внимание на Джанель. «И почему ты оказалась на льду?» «Вам следует об этом спросить Висижау», — ответила Джанель. Жена, о которой идет речь, спешила прочь, перебирая ногами с похвальной энергией. Это ее не спасло. Длинные ниспадающие платья — не особо хорошая одежда для бега. Солдаты поймали ее и подвели к герцогу. Ксиван, заломив бровь, глянула на женщину и снова повернулась к мужу. «Ты можешь поблагодарить Висижау за мое присутствие. Я более чем уверена, что она пыталась принести твою юную гостью в жертву Сулис. Правда, интересно?» Коун знал, что Сулис, богиня колдовства и предательства, когда-то правила Йором вместе со своим мужем, богом-королем Черхагом. Затем, после того, как Куур вторгся сюда и завоевал Йор, империя объявила эти религии вне закона, что было весьма необычно для империи, как правило, весьма спокойно присоединявшей религии завоеванных земель к своим собственным. Хотя герцог Каин мог ненавидеть империю, но нарушение этого закона он бы не потерпел, хотя бы потому, что его собственный дед помог убить Сулис и Чертхага. Поклонение любому из этих древних королей-богов было равносильно открытому бунту против самого Каина, а не одного лишь Куура. И это вполне объясняло, почему выражение лица герцога Каина стало хмурым. Мужчина подозвал жестом солдат. «Обыщите комнаты жен, принесите все знаки ведьмы-королевы, какие только найдете, живо!» Быстро поклонившись, они выбежали из комнаты. «Пожалуйста!» Висижау бросилась на землю перед герцогом. «Пожалуйста, смилуйтесь, я ношу вашего ребенка!» По залу пронесся ропот. Выражение лица герцога стало холодным. «Вирга!» Вперед, пошатываясь, вышла старуха, закутанная в грязной лохмотье. «Да, мой достопочтенный!» «Она носит моего ребенка!» Зажав белого медвежонка под мышкой, Вирга направилась к женам. Подойдя, она схватила Висижау за подбородок и окинула женщину взглядом. «Она вынашивает ребенка», — сказала она, — «но не твоего». «Будь ты проклята!» — отпрянув назад, выкрикнула Висижау. «Ты сука, ты...» Она прижала руку к горлу, словно силилась что-то сказать и не могла. Вирга хихикнула, а затем хитро взглянула на герцога. «Ты бы хотел узнать, кто настоящий отец? Тебе это очень понравится!» Взгляд герцога Каина был настороженным. «Нет!» «О, ну это же...» «Молчать!» — рявкнул Каин. «Больше ни слова, пока я не разрешу!» Вирга зарычала, прижимая медвежонка к груди. Не обращая на нее внимания, герцог повернулся к Вейси Жау. «Кто отец?» Она вздернула подбородок. «Вы». «Правда?» Вейси Жау не ответила. Прошла минута, в зале стояла гробовая тишина. «И что мы сейчас делаем?» Наконец спросила Ксиван Каин. «Помимо того, что создаем неудобства для всего двора». «Мы ждем», ответил герцог Каин. «А-а-а», кивнула она. Так что они ждали. И примерно через 10 минут ушедшие ранее солдаты вернулись, неся сундук. «Ваша светлость! Вы захотите это видеть!» Герцог оглянулся. «Что вы нашли?» Мужчины поставили сундук на пол и открыли его. Брат Коун не мог видеть, что было внутри, но выражение лица герцога стало убийственным. «Где вы это нашли?» — спросил Каин. «В одной из удаленных комнат, ваша светлость, дверь была не заперта». Герцог запустил руку в сундук и достал из него опаленный и покрытый замысловатыми узорами череп животного, судя по крепким острым зубам, хищника. К челюстям были привязаны длинные ленты, украшенные бисером. Герцог Каин показал череп толпе. Люди ахнули и потрясенно отступили назад. Вирга оскалилась. Брат Коун не понимал, что это могло значить. Судя по выражению лица Джанель и ее спутницы, также пришедшие с герцогиней, они тоже не знали, в отличие от йорцев. «Это маска для поклонения Сулис?» — спросил Турвишар. «Я никогда не видел ее вживую». Герцог Каин не ответил, лишь обернувшись, бросил суровый взгляд на своих многочисленных жен. «Это что, волчий череп?» — прошептал Коун Джанель, хотя и сам не знал, почему решил, что та сможет ответить. «Я подозреваю, что это гиена», — прошептала она в ответ. «По-видимому, раньше они были священы для Сулис», и она бросила короткий взгляд на Виргу. «Кто установил этот алтарь? Вейси Жау? Были ли другие? Кто из вас поклонялся ей?» Голос герцога разнесся по залу. «Поведайте мне!» «Тишина!» Каин швырнул череп обратно в сундук. «Убейте их всех!» Его голос дрожал от гнева. «А затем верните тела семьям!» Стражники переглянулись. «Сир!» «Вы что, оглохли? Я приказал убить моих жен!» «Всех жен?» Глаза мужчин расширились. Герцог махнул рукой. «Неважно, Ксиван, они твои!» Кто-то из жен скорчился, кто-то залился слезами. Еще несколько упало в обморок, на этот раз по-настоящему, остальные вызывающие выпрямились. Коун задумался, не они ли поклонялись у самодельного алтаря королевы-ведьмы. Вейси Жау была именно из них. Герцог заметил это. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Вейси Жау покачала головой. «Ни слова, мой господин». Ксиван выглядела странно недовольной для той, кто и сообщил герцогу о случившемся. Она обвела взглядом комнату, словно надеясь найти другой выход, но, похоже, спорить с решением герцога не собиралась. Когда охранники шагнули к женам, она отступила в сторону. «Подождите!» — вскрикнула Джанель. Герцог Каин обернулся. «Да?» «Я молю о пощаде». Брат Коун закусил палец, пытаясь заставить себя не вмешиваться. Он разрывался между гордостью и беспокойством. В зале вновь воцарилась тишина. Герцог Каин склонил голову на бок. «Что ты сказала?» «Я молю о пощаде, ваша светлость», — Джанель указала на сундук. «Откуда нам знать, кто в этом замешан? Ваши жены не единственные, кому разрешено входить в эти покои. Синере не нужно было разрешение, чтобы войти. Может ли Вирга приходить и уходить, когда она пожелает?» Герцог Каин замер. «Да». Вирга за его спиной корчила ужасные рожи, но не проронила ни слова. «Так что, возможно, причина, по которой ваши жены не смогли ответить на ваш вопрос, заключается в том, что они не знали ответа». «Ты забыла, что Виси Жао пыталась убить тебя? Принести тебя в жертву мертвой богине? Как минимум, она виновна, и никто из них не пытался ее остановить. Ни одна из моих жен не вызвала охрану. И давай внесем ясность. Кроме моих жен в сговоре участвовали и другие. Как минимум, в этом замешаны Дарзин Демон и сэр Арет. И они же вовлекли в это моего сына. Увидев тебя мертвой, они бы просто порадовались тому, как все хорошо получилось». На лице Джанель появилось упрямое выражение. «Я молю о милосердии по отношению к вашим женам», — повторила она. «Даже если несколько жен знали, что задумала Виси Жао, об этом не могли знать все. Я прошу Ксиван пощадить их». Ксиван шагнула вперед. «Пощадить их? Почему?» Коун задавал себе тот же вопрос. Не то чтобы он хотел видеть их казнь, но Джанель, кажется, имела в виду что-то конкретное. Джанель повернулась к Сиван. «Потому что они пленницы. Потому что они провели годы, живя в прекрасной золотой клетке, и единственная власть, которой они когда-либо обладали, та, которую они надеялись получить, завладев вниманием одного единственного человека. Стоит ли удивляться, что эти женщины думали, что их единственным выходом было устранить конкуренцию?» Жены, которые не плакали, бросали на Джанель странные взгляды. С таким же успехом она могла бы говорить на иностранном языке. Они бы поняли не больше. Ксиван склонила голову на бок. «И что ты предлагаешь, дитя мое?» Джанель развела руками, как бы охватив весь двор. «Ты уже тренируешь Талею. Почему бы не расширить это? Тренируй остальных женщин. Дай им шанс стать чем-то большим, чем заложники и товары для торговли». Ксиван нахмурилась. «И зачем мне это делать? Сколько женщин Йор потерял, когда вторгся Куур? Сколько умерло тех, кто мог бы взяться за оружие, чтобы помочь защитить эту землю? Чем ты отличаешься от того, что пережил Харвеш, когда вторглись Моргаджи? Разве женщины Харвеша не взялись тогда за оружие? Разве не по этой причине ты и все остальные женщины Харвеша отныне носят мечи?» Ксиван заморгала. «Это не одно и то же. Разве? Большинство из этих женщин, скорее всего, невиновны, но мы с тобой обе знаем, невиновность — это не тот щит, который можно поднять против меча». Герцог откашлялся. «Эти женщины не воины». «Пока нет», — ответила Джанель. «Но мы можем это изменить. Зачем Йор запирает людей, заставляя их быть женщинами, когда вы должны тренировать их? Они должны были взять в руки щит и меч, чтобы защитить свои дома. Зачем отказывать себе в поддержке половины населения?» «Примечание. Потому что они, очевидно, предпочли бы наше порабощение». Герцог пораженно уставился на Джанель. А затем вся комната взорвалась смехом, издевательским, презрительным. Джанель прекрасно пошутила. Из всех мужчин лишь Экситхар выглядел несчастным. Остальные сочли, что это весьма прелестно и забавно. Женщины-воины? Смешно. Женщины нахмурились. Наконец смех утих. Джанель стояла в центре комнаты, сжав руки в кулаки. Брат Коун сочувствовал ей. Попытка действительно была достойной. Разве йорцы согласились бы со столь еретичной идеей? Разумеется, нет, как и большинство из куурцев. «Мне это нравится», — сказала Ксиван. Герцог Каин повернулся к ней. «Что?» — он усмехнулся. «Моя дорогая, это ужасная идея». «Почему? Разве нам не нужны солдаты?» Затем она добавила. «Кроме того, это не твое решение». «Казалось...» Весь зал затаил дыхание. Немертвая герцогиня заломила бровь. «Ты отдал этих женщин мне всего несколько минут назад». «Не искажай мои слова, жена. Я дал их тебе для казни, так же, как отдавал и всех остальных осужденных, отправленных в пещеры, дабы утолить твой голод». Герцог Каин вскинул руку, не давая Ксиван возразить, и повернулся к Джанель. «По правде говоря, я готов отдать их своей жене, но поскольку это ты просишь о пощаде, то заплатить за это должна ты же!» Джанель насторожилась. «Заплатить?» «Как раз перед твоими приключениями за стенами дворца я говорил о том, что мне нужна помощь в одном деле. Я хочу, чтобы ты дала слово, что окажешь мне эту помощь. Мне нужна твоя клятва верности». На его губах появилась мрачная улыбка. «Как это называют джарацы? Твоя тудаджа? Мне нужна твоя тудаджа». Джанель вздрогнула, как от удара. Явно озадаченные придворные зашептались между собой. Почему их герцог так беспокоился о женской верности? Казалось, даже женщины начали задавать себе тот же вопрос, и в конце концов они, вероятно, решили, что Каин добавил себе в коллекцию еще одну хорвешку. И какая разница, что Джанель была замужем за Релосом Варом? «Ну?» — спросил герцог. «Спрашиваю в последний раз». Джанель упала на колени и, склонив голову, что-то тихо пробормотала. «Что это было?» Джанель подняла на него глаза. «Я сказала, что клянусь вам в верности, ваша светлость». Коун услышал потрясенный вздох и лишь потом понял, что это он сам вздохнул. «Итак, Джанель Данарак, это было не так уж сложно. А теперь пора сделать это должным образом». Он жестом подозвал одного из служителей, приказав ему что-то на незнакомом Коуну языке. Вперед тут же выступил крупный мужчина с налысо выбритой головой и туго завитой бородой, в которой было столько украшений, что было удивительно, как он вообще может двигать шеей. И чтобы он не сказал герцогу, было видно, что вновь прибывший совсем недоволен происходящим. Герцог ответил все тем же пренебрежительным тоном, и придворный выскочил из большого зала, а за ним последовало еще несколько мужчин. Тем временем служитель вернулся, неся распахнутую деревянную шкатулку, из которой Каин вытащил украшение, по стилю напоминавшее украшение в его бороде и бороде других мужчин в комнате. Отделив одну прядь от Лаэвоса Джанель, герцог обвязал волосы лентой у самых корней. «Повторяй за мной. Поскольку зима холодна, я полагаюсь на защиту моего короля». «Поскольку зима холодна, я полагаюсь на защиту моего короля», — повторила Джанель. Из шкатулки появилась еще одна украшенная драгоценными камнями лента, немного отличающаяся от предыдущей. «Поскольку зима длинна, я защищаю свой народ от его имени». Она повторила и это. Он обвязал лентой еще одну прядь волос. «Поскольку зима сурова, я одолею наших врагов». Он даровал ей еще одно украшение, дождавшись, когда она повторит эти слова. «Пока не закончится зима, моя жизнь принадлежит Йору». Ритуал вновь повторился. Все это время толпа молчала, замерев широко распахнутыми глазами. Коун задумался, не было ли это своего рода посвящением в рыцари, из тех, что не связаны с турнирами и торговлей товарами. По крайней мере, это бы объясняло, почему тот придворный был так взбешен. Герцог Каин завязал последнюю ленту на волосах Джанель и отступил на шаг. «Теперь я нарекаю тебя своей десницей, продолжением моей воли. Встань!» Джанель неуверенно поднялась на ноги. Герцог склонил голову к своей немертвой жене. «Они все твои». Они продолжали свой разговор, не обращая внимания на то, что придворные выглядят смущенными или расстроенными. «С вами все в порядке?» Коун наклонился к Джанель. «Спроси меня об этом позже», — сказала Джанель. «Почему все так уставились на меня?» «Потому что ты первая женщина, которой удостоилась такой особой чести», — сказал Турвишар Делор. «Приношу свои извинения. Я не мог помочь, но слышал вопрос». Джанель начала было отвечать, но остановилась и моргнула. «Я видела тебя на банкете. Делор, да? Академия?» «Взаимно», — ответил Турвишар. Он начал было говорить что-то еще, но вдруг замер и оглянулся на герцога, который как раз обратил внимание на Джанель и жестом указал на сэра Арета. «А как насчет этого? Будете ли вы молить и о его пощаде?» Сэр Арет моргнул. «О моей? Подождите, но я думал, мы определились, что это женщины...» «Замолчи!» — приказал герцог Каин. «Ты хочешь, чтобы он жил?» «Он?» — она недоверчиво изогнула бровь. Глаза сэра Арета расширились. «Джанель, пожалуйста!» «Трижды!» — сказала она Арету. «Трижды ты выступал против меня. В первый раз ты пытался заставить меня быть твоей кобылой. Во второй раз ты забрал мои земли. В третий раз ты пытался лишить меня жизни. Джанель, проклятие, все было совсем не так. Ты можешь выслушать меня. Я не сделал ничего плохого. Я не имею к этому никакого отношения. Это просто смешно!» Она снова повернулась к герцогу. Лишь брат Коун мог видеть, как дрожат от гнева ее пальцы. «Никакой пощады от меня. Делайте с ним что хотите, ваша светлость». Герцог кивнул. «Он весь твой, Ксиван». «Что? Нет!» Сэр Арет выхватил меч, направив его в сторону приближающейся немертвой женщины. «Я согласна. Лучше идти на смерть с мечом в руках». Ксиван Каин ответила ему тем же. В отличие от прямого меча Арета, она использовала изогнутый хорвежский клинок. Брат Коун отвел взгляд. «Я не могу смотреть на это». Впрочем, ему и не пришлось. Так быстро все случилось. Не успел он отвести взгляд, как послышался звон упавшего на землю металла, а следом хрюкающий звук. Коун в шоке оглянулся и увидел, что сэр Арет обезоружен. Ксиван Каин держала его за горло, а он, извиваясь, безуспешно пытался вырваться из ее хватки. Из его глаз и рта к герцогине потекли струйки сияющей энергии. Зал пораженно молчал. Это заняло секунды или вечность, в зависимости от того, как это измерять. Закончив, Ксиван отшвырнула труп на землю. Теперь она выглядела гораздо здоровее. Ее кожа не казалась такой синей, щеки налились плотью. Она почти могла сойти за живую. «Мы закончили с этим», — объявил герцог.